Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Георгий и Елена. Здравия тебе, Георгий. Здравия вам, друзья. Здравия, Елена. Здравия всем. Сегодня мы находимся в формате программы «Давайте поговорим». Означает, что мы качаемся на волнах виртуального лотика Василия Васильевича и будем рассматривать тему, что такое истина или в споре рождается истина. Вот как раз нам нужно разобраться о том, что же такое истина, что такое правда, чем они отличаются, вообще что такое спор, ну и так далее и тому подобное. Надеюсь, что передача у нас будет достаточно интересной с точки зрения рассмотрения разных граней этого вопроса. Итак, кто у нас начнет сегодня озвучивать тему? Ну, давайте, наверное, начну я. Вообще, начать хотел бы я с такого высказывания, которое полностью характеризует мое мнение и понимание этого вопроса, как «нет лжи и правды, меры человеческой, есть истина, ибо она вечна». А вопрос, который первый бы я хотел поднять и осветить, чем отличается правда от истины? Хочу свое мнение сразу по этому вопросу озвучить. И начну, наверное, с того, что вот если вдуматься о той фразе, которую я сказал перед этим, я считаю, что правда или неправда, или кривда, или ложь, вот все эти понятия, это все понятия, так или иначе, которые существуют у людей для того, чтобы лучше понимать ту или иную информацию, воспринимать ее каким-то образом. Вот. Но, как мне кажется, истина, она незыблена, и она вообще не измеряется такими понятиями, как ложью, правдой или кривдой, или чем бы то еще. Хорошо. А давай тогда еще Елену послушаем. Елена, что скажешь по этому поводу? А чем правда отличается от истины? Ну, правда, мне кажется, она исходит, это более такая грубая форма истины, можно так сказать, чтобы понятно было. Сначала идет истина, а потом правда, чтобы людям было как бы легче подбираться к истине. Плюс ко всему, правда может быть у каждого своя, и это нормально. А вот истина, она одна. Истина — это как исток, от нее все исходит. На истину стоит опираться при выборе любом. Вот, а правда, она такая, можно сказать, относительная, потому что для кого-то, ну вот я уже сказала, что правда может быть у всех своя, и она действительно может быть, это может быть так. Вот чем отличается. Это мое мнение. Для того, чтобы разобраться с тем, чем они отличаются, наверное, надо прежде всего понять, а что означают эти слова, вот истина и правда. Давай начнем с истины. Елена, что такое истина, на твой взгляд? Истина – это как незыблемая скала, на которой можно спокойно стоять и опираться на нее. Например, если есть какой-то вопрос в жизни или нужно сделать какой-то выбор, стоит опираться именно вот на эту истину, которая никогда не меняется. Это то, что не меняется. Это какой-то такой конгломерат, наверное. Но истина, она как бы… Вот нельзя ее как бы так как-то в систему вогнать, да, но в то же время она неизменчива. Это то, от чего стоит отталкиваться в любом вопросе. А правда, вот как я сказала, если она, исходя из того, что она у всех своя, например, я считаю, что вот это правда. Я из нее исходя действую, а другой человек может со своей правдой ходить, и все нормально. Как бы правда — это то, что человек считает правильным на данный момент в своей жизни. Вот что правда, по моему мнению. Хорошо. Георгий, что такое истина и правда? Вы знаете, по поводу истины и правды, ну, я, наверное, уже говорил предыдущую фразу. Вот к той фразе я могу еще добавить такое высказывание, как попробую сформулировать своими словами. Это правда, это и есть истина, отраженная зеркалом души, но искаженная разумом и сердцем. Вот как бы я выразился насчет правды и истины. То есть это, наверное, вещь, это имеющая один исток у правды и у истины. Но мы ее, эту первую истину, которая может существовать, да, или которую можно себе представить или не представить, мы ее так или иначе все равно будем, каждый из нас ее будет искажать. Так как мы все люди разные, я считаю, что да, я здесь Елену поддерживаю, что каждый будет со своей правдой и будет судить, исходя из своего понимания вопроса, по которому он судит. Хорошо, вот Елена сказала, что истину невозможно исказить, а правда у всех одна. То есть истина, она какая есть, такая есть, и она не может быть у каждого своя, а вот правда у каждого своя. Ты тоже придерживаешься такой точки зрения? Здесь я, наверное, бы согласился с каждым из них, но не применял бы к этому какую-то терминологию, вернее, то понятие, под которым мы понимаем истину. Правда, да, она действительно может быть их у каждого своя, и если мы объединим все, что существует, да, из этой правды, вот, и, может быть, даже неправды, то есть для другого человека это будет неправда там, да, или кривда, здесь мы станем ближе к пониманию истины. А чтобы сказать, что вот истина у того человека или у того человека, я, к сожалению, не могу сказать. Я не могу назвать ни одного человека, который в моем понимании владеет истиной. Но то же самое можно сказать и про истину, что истина каждый воспринимает по-своему. Кто-то скажет, вот истина – это вот это, кто-то скажет, истина – это вот это. Например, в религиях теософы спорят между собой, какой же истинный Бог. Какие-то там, например, люди, занимающиеся коммерцией, разговаривают так, где же истинное, например, там право с точки зрения узаконивания таких или таких деяний. И, например, в капиталистическом обществе одна истина, в социалистическом другая и так далее и тому подобное. Ну, наверное, это тоже для кого-то правда. Я не могу сказать, Алексей, что вот есть, что правильно здесь, а что неправильно, что можно считать истиной и что нельзя. Я думаю, что здесь это больше философское понятие, нежели что-то такое осязаемое, физическое, где можно потрогать и в этом убедиться. Я думаю, что это некая высшая цель, к которой стоит стремиться к познанию этой истины и понять, что это такое. А говорить тина это или это то, к чему нужно стремиться, это всего лишь наши с вами рассуждения. А вот конкретно сформулировать это... Ну, я считаю, что это довольно-таки тяжело. Елена, что скажешь? Высказывание про тину я никогда не слышала, и думаю, что человек, который поддерживает это, просто не хочет искать истину. Потому что вот истина — это то, что отражает действительность. Она вот как бы то, что на самом деле есть. И не все это видят. А правда, это, ну вот они потихоньку приближаясь к истине, это, да, это искажение. Правда – это искажение истины. Почему правда у каждого своя? Потому что каждый находится на своей стадии развития, и кто-то уже видит больше, кто-то меньше, но все идут к истине, все. И истина – это то, что на самом деле есть, и не все это видят. Вот есть такое выражение «сними розовые очки». Там кто-то говорит, вот сними розовые очки, посмотри на реальность. Ну вот, например, а реальность-то у каждого своя. У меня, например, моя реальность вот эта. Каждый как бы живет в своем таком мире. Поэтому есть такое высказывание, у каждого своя правда. Но все-таки стоит стремиться к истине, и как бы, чтобы не делать ошибки или поменьше делать ошибок, нужно основываться на истине, а не на какой-то правде, потому что правда, она зыблемая, а истина, она незыблемая. Для того, чтобы нам все-таки более конкретно о чем-то говорить и более твердо, необходимо разобраться, а что же означает слово «истина», откуда ее истоки, откуда это слово вообще идет и почему невозможно его вот так вот перековеркать, изменить, и оно всегда будет истинным. Вот я к этому призываю. Давайте разберемся все-таки слово «истина», что означает. Потому что, ну, истины не подходит. Ладно, договорились. А какое тогда понятие нам подходит? Откуда эта истина? Мне кажется, здесь больше понятия подходит слово «истока». И объясню сейчас почему. Вот мне сейчас как бы образ такой видится, да, что все мы люди разные, живем на планете, мыслим по-разному, воспринимаем мир по-разному, но есть у нас что-то одно, что-то то, что всех нас может объединять. И вот это, что нас объединяет, на мой взгляд, и является истиной. Осталось понять, что же это такое. Хорошо, я думаю, что здесь надо разобраться в корне слова, и тогда нам будет понятно перевод с древнего русского, славяно-русского, славяно-арийского на современный русский, то есть перевести с русского на русский. Вот здесь самая главная частица «ст», которая идет за «и». И, может быть, у нас как объединение вообще, как объединение людей, так объединение Всевышнего мира с низшим миром и соединение их между собой, в зависимости, какая буквица применяется. А «с» – это ну, с чем-то, да, или слово, то, что вот словлено, то, что связало, то, что возможно передать. Твердо – это утверждено, если мы пишем правильно «твердо», то это, опять же, через божественное утверждено. Получается, что божественное утверждение словом объединяет что-либо в этом мире. И вот тогда у нас понятен отсюда исход, исток, сете, стояние, стойкий, истойкий, исток. Если мы понимаем вот это, тогда понятно, что это слово, исходящее из кона высшего, от божественного, спущено к нам сюда и объединяет наше со всеми живущими мудрыми людьми, которые являются аватарами божественными. Вот если так понимать слово «истина», тогда понятно, о чем мы здесь говорим. Тогда понятно, что все, что исходит из истины, оно идет от божественного. И изменить это невозможно, как устои мира. Вот устой, да, исток. И тогда становится на свои места. А теперь давайте попробуем разобраться с словом «правда». Если мы будем просто так говорить, что правда у всех одна, тогда это будет неправда, тогда это будет просто мнение, тогда это будет представление. Все-таки слово «правда» отличается от того, что я здесь услышал. Если мы будем рассматривать слово «правда» как газету, например, «правда», или пионер говорит, ну это истинная правда, или какой-нибудь священник рассказывает, что правду вам глаголю, говоря о каком-то там писании, это один уровень. Когда мы говорим про правду исходную, изначальную, источную, истинную, тогда здесь немножечко у нас будет представление, которое несколько будет отличаться от нашего сейчас разговора о правде. Итак, давайте попробуем разобрать слово «правда» несколько в другом контексте. Я вот специально не интересовался насчет слова «правда», да, но как я понимаю и понимал для себя это слово ранее, как это, если бы мы вспомнили, как, из чего состоит наш мир, там, да, мир Нави, мир Яви и мир Прави, да. И вот здесь слово «правда» — это то, что та информация, может, или та истина, которая идет с мира праве. Вот я бы, наверное, так бы это слово расшифровал. Елена, что скажешь? Я скажу, что ну вот правда — это, как бы сказать, точка истины, которую мы на планете Земля понимаем лучше. И как бы правда — это как ниточка к истине. Вот истина, мы как познаем ее? Сначала через правду, потом приближаемся к истине. Вот правда — это что-то правое, что-то правильное, правильное направление к истине. Вот. Вот так вот, я думаю. Другими словами, получается, что слово «правда» на сегодняшний момент, так же, как слово «вера», имеют как бытовое значение, так и высшее значение. И большинство из нас правду воспринимает с точки зрения бытового представления. Одна баба сказала, верим мы этому, не верим. Ой, правда для нас тогда, или ой, это неправда. Вот я здесь не просто так со словом «вера» это связал, потому что если мы рассматриваем веру в бытовом значении, это говорит о том, что кому-то что-то сказали, и он воспринимает это без сомнений или с сомнением. Если без сомнений, для него это правда. Если с сомнением, значит, для него это неправда. Если мы воспринимаем слово «правда» или там, «вера» с божественного, то тогда это совсем другой смысл. «Веда» или вера, то, что вот веда, вера, это то, что идет свыше, то, что невозможно исказить, то, что невозможно своим умом как-то так смеять, перевернуть, переделать, и то, что вот идет от богов. То же самое и с правдой. Если мы говорим про бытовое – это одно, про божественное – другое. И на самом деле здесь, наверное, присутствует слово «прави», «прави», «да», «правь», которое дается нам, Если мы пытаемся нарушить слово, вернее слово, а то, что нам дается по праве, тогда мы разрушаем сами себя, разрушаем окружающий мир. И, естественно, мы после этого все погибнем. Если не нарушаем, тогда мы живем по правде, независимо от наших хочушек, желаний или представлений. Поэтому, на мой взгляд, истина – это, может быть, как исток, откуда выходят все знания, но они должны быть правдивыми. Это должна быть правда. И тогда это божественный уровень. Если же мы говорим про бытовой, ну тогда в этом случае, наверное, толку об этом говорить никакого нет, что истина, что правда, каждый может представляться по-своему. У каждого будет своя истина, у каждого будет своя правда. Так что я предлагаю разделять правду и истину на высшие и правду и истину на бытовые. Точно так же, как и слово «вера». Ну и теперь надо подумать, исходя из того, что мы вот с вами тут обсуждали. Есть такое выражение: в споре рождается истина, насколько оно правдиво, насколько оно на самом деле является таковым. Но я вообще считаю, что в споре никакой истины родиться не может. В споре может родиться война, ненависть, злоба. Все какие негативные эмоции только можно себе представить, они могут родиться в споре. Я вообще не представляю, при каких обстоятельствах в споре может что-то благостное произойти. Люди уже вступили в спор, и спор, он основан на чем? На эгоизме, на том, чтобы подавить собеседника, изначально дать понять ему, что он умнее или лучше, или там, или наоборот хуже. Там бывает, что мы наоборот там в споре говорим: а вот у меня болит здесь больнее, чем у тебя там, или ты еще вот так вот не делал, как я, и так далее. То есть никакой спор, мне кажется, никогда никакой истине он не может родить. Елена? Спор – это как бы неуважение к друг другу. Люди не хотят услышать друг друга, а доказать свою правду. И в споре может рождаться только раздражение, раздор. Ничего хорошему не приведет. Естественно, истина не рождается в споре. Другими словами, вы оба подтверждаете такое ответное высказывание, противовес этому, что в споре истина родиться не может. Я согласен здесь. Почему? Во-первых, если мы рассматриваем с точки зрения божественного, то в этом случае истина, она существует уже, и она существовала задолго до нашего появления здесь на Земле. Поэтому она родиться в человеческом обществе или из человеческого какого-то умозаключения не может. И когда мы говорим про спор, то в этом случае тогда тем более рождается, наверное, кривотолк, рождается подавление одним мнением другого мнения, рождается противодействие. Ведь смотрите, спор – спорт. В спорте всегда происходит соревнование. Побеждает кто? Побеждает сильнейший, да, тот, который чем-то отличается физическими своими возможностями от того, с кем он спорит. Пор – это когда пороть можно, да, то есть жестко после, ну, от чего трудновато будет там устоять. Упор, когда уперся, ну, два барана, ме, там, или два быка, му, и вот попробуй между ними найди что-то такое, и глаза залили кровью, и друг друга там волтузят своими рогами, и кто кого задавит. Поэтому, на мой взгляд, глупее вот такого выражения, чем «спорь рождается истина», трудно встретить, но, может быть, там еще есть придуманный человеком для каких-то целей. Но вот, на мой взгляд, это совершенно неистинное выражение, совершенно неправдивое. И было сюда вброшено, наверное, для того, чтобы люди занимались чем угодно, кроме дел. Занимались тем, что друг с другом спорили, расходились в разные углы, на благо тех, которые разделяют и властвуют. Ну ладно, дальше давай следующий пунктик посмотрим. Что дает человеку поиск истины? Ну, на мой взгляд, поиск истины человеку дает понимание того, что он не просто так существует и не просто так родился, не просто так там штаны, может быть, где-то протирает, или там не просто так занимается какими-то нехорошими делами, или наоборот хорошими делами. И если человек остановится в поиске этой истины и понимания этого вопроса, то не станет тогда смысла вообще существовать. Смысл вообще жизни без поиска истины, мне кажется, он вообще пропадет. И вот если возвращаясь к тому, что было сказано ранее, мне вообще видится такая картина, где есть некий исток, истина, которая идет из первоисточника, из какого-то, да, и сквозь мерности, сквозь миры она доходит до нас. она, конечно же, доходит до нас в том виде, в котором мы ее способны воспринять, каждый из нас. Ну, другими словами, искаженном виде. Мы же ее сами, как мне кажется, искажаем и превращаем в ту правду, в которую мы сейчас способны воспринять. Елена, что дает человеку поиск истины? Человеку, когда надоедает школа суровых ударов, то начинает даже задумываться, почему так, и начинает искать что-то единое, от чего отталкиваться. И вот как бы веревочка, вот у нас как бы при рождении вложено этот, мы не можем без этого, мы всегда будем искать истину, и как бы как будто ниточка вверх тянется, и вот мы потихонечку идем вверх по этой ниточке, приближаясь к истине. И вот истина нам дает вот развитие, возвышение, удовлетворение. Вот так я смотрю. Я не уверен, что сама истина, поиск, вернее, поиск истины дает нам развитие. Хотя, конечно же, на пути к поиску, при поиске истины, мы что-то как-то там с собой производим, какие-то действия, в том числе и развиваемся. Но слово развитие надо тогда разобрать, что оно означает. Я думаю, что в следующей передаче мы об этом поговорим. Но истина – это исток, как мы уже выяснили, исток первознаний, исток божественный, без которого нам трудновато жить. И вот если мы ищем это, но еще не нашли, это движение, это всего лишь навсего желание обрести то, что нам необходимо, найти то, что нам очень нужно. Так что сам по себе поиск истины, он может быть тернист, он может ничего толком не дать. И это какие-то движения. Когда вы идете к какой-то цели, вы что-то ищете, вы же еще не обрели то, что ищете, вы туда только двигаетесь, у вас есть какое-то представление об этом, что вы ищете, представление, зачем вам это нужно и так далее и тому подобное. Но это еще не то, чем вы обладаете. Поиск – это выбор того, что вам нужно, исходя из вашего представления. Какое-то движение по какому-то пути, исходя из того, что вы представляете, о том, что ищете. Поэтому сам поиск истины, на мой взгляд, много чего не дает. Вот обретение понятия истины, подключение к этому источнику, вот оно, наверное, очень много может дать. А просто поиск еще пока, наверное, ничего особо не дает, кроме как вот движение, усиливающее, может быть, человека или ослабляющего. Как вы думаете? Ну, я здесь, наверное, немножко не соглашусь. И я считаю, что на пути к истине человек много чего приобретает. Иногда, когда мы ищем какую-то истину, как ты правильно сказал, мы себе ее представляем, но зачастую это конечный результат, он оказывается не совсем таким, как мы его себе представляли. И на пути к той истине, к которой мы себе представляли, и навыков, и опыта, и так далее. Если бы мы рождались сразу со всеми этими знаниями и навыками и были подключенными к истине, тогда бы другой разговор, тогда бы да, можно было бы сказать иначе. Сейчас я все-таки считаю, что на пути к истине, путь к истине, он человека, из животного, наверное, состояния, он превращает нас в человека. Это в том случае, если ты знаешь, что такое истина, и знаешь, где она находится, и этот путь выверенный. А если человек еще не знает, что такое истина, а он ее ищет, в этом случае есть вероятность, что он может идти по ложному пути, что он может натыкаться на какие-то препятствия, которые будут его разрушать, попадать в какие-то ловушки. Я приведу простой пример. Представьте, что вам нужно осветить комнату, в которой кромешный вообще мрак. Вот вообще ничего не видно. И вы знаете, что здесь, в этой комнате, есть фонарик, который достаточно включить, и вся комната озарится светом, и вам все станет ясно. Вот истина – это фонарик. Но где она лежит в этой комнате, вы не знаете. Но до тех пор, пока не найдете, вы не увидите всего, что в этой комнате есть, и как это применить. А теперь представьте, что этот фонарик находится в нашей жизни, и мы об этой истине практически ничего не ведаем. И это не только комната, это весь земной шар и все пространство, которое доступно и недоступно. Вот вопрос. Найти то, не знаю что, да, пойти туда, не знамо куда. Вот из этой же серии. Вопрос из этого у меня рождается. Вы, не зная, что такое истина в конечном итоге и где она находится, сможете ли приобрести все вот то, о чем ты сейчас говорил, важное, друзей, знакомых, хороших, там какие-то полезные знания и прочее, прочее, прочее? Ну, из этого примера, наверное, вообще не читать, ничего не делать. И просто сесть в уголок, забиться и сказать, я не буду ничего делать, ни плохого, ни хорошего, я вообще ничего не буду делать. И будет ли это правильно? Для кого-то это правильно, для кого-то это неправильно. Каждый решает сам по себе. Мы же не можем сказать, что правильно или неправильно двигаться куда-то. Мы говорим про то, что когда мы не знаем, что такое истина, большинство людей не знают, что такое истина. Мы не знаем, где она находится, большинство людей об этом не знают. И самое интересное, как туда дойти, как до нее добраться. Большинство людей даже не имеет представления. И поэтому они начинают блуждать как слепцы по черной и темной комнате, покрытой мраком, натыкаются на какие-то предметы, и дальше включается вот такая вот побасенка про слепцов, которые общупывали слона, и каждый давал свое представление о том, что такое слон. Вот в большинстве случаев люди, которые ищут истину, они похожи вот на этих слепцов, которые хватаются за какой-то предмет, который нащупали в темных комнатах, и говорят, вот, я знаю, что такое истина, и начинают нам вещать истинные какие-то вещи, истинные какие-то знания, как им представляется. А другие люди, которые сидят просто в углу и боятся оттуда вылезти, потому что на что-то жесткое уперлись, слыша эти голоса, принимают это слово на бытовую веру и потом начинают умничать. Мы познали, что такое истина, о, великий гуру и прочее, прочее, прочее. Вот иногда поиск истины превращается в такие вот взаимодействия с таких свежевыращенных гуру и тех, которые по каким-то причинам сидят и боятся куда-то вылезти. Все верно, я полностью согласен. И я лишь говорил о том, что если бы я сравнивал тех, кто сидит в углу, или тех, кто пытается ощупать слона там, да, и создать о нем впечатление, то, на мой взгляд, я не хочу оказаться среди тех, кто просто сидит в углу. Пускай я буду лучше совершать ошибки и буду пытаться описать слона там, деревом там, или чем-то еще. Ну, мы подойдем к тому, а как же теперь определить, в каком же направлении истина? Елена, ты что скажешь? Ну, вот я, например, скажу, что у нас как бы заложена жажда поиска истины, и все-таки мы развиваемся, когда ищем истину. Вот это мое мнение такое. Потому что когда мы набиваем шишки, когда мы растем в то время, когда мы хотим понять, как найти истину, где вот в этой комнате темной отыскать этот фонарик. И каждый выбирает свою дорогу. Кто-то просто наобум, пальцем в небо, да, натыкаясь лбом на всякие ящики, ищет этот фонарик. Другие строят стратегии, третьи планы. Каждый, вот, много дорог, да, но каждый, он бесценен. И это и есть наш рост, и он, это то, что мы только этому можем взять с собой, да, наша душа накапливает. Это наш опыт бесценный. А те, кто уже нашел и рассказывают другим, это, ну, не поможет. Только человек, когда сам пройдет этот путь, дойдет до этой истины, в этом и есть смысл нашего развития вообще на планете Земля, понять, как же это, вот с этой точки прийти вот в эту точку. И вот этот процесс сам, это и есть такой процесс развития, и мы вот растем в нем. И ну как без этого? Если кто-то нам рассказал, или мы пришли как бы к этому по каким-то другим уже чьим-то дорожкам, до конца истину все равно не поймем, если как-то сделаем, как кто-то. Вот самим надо пробиваться, искать эту истину. И у нас как бы, вот я уже повторюсь, что заложено вот этот жажда истины. И, наверное, все-таки каждый из нас знает направление. Просто много чего нас уводит в этом мире. Мы отвлекаемся очень много. Если бы мы не отвлекались, а вот прямо шли, да, и нас отвлекают, естественно, нам ставят подножки, палки в колеса. Но так мы растем, так мы крепнем, так наш дух укрепляется, как мы идем по пути. Это и есть, потому что, ну, допустим, вот достигли истины, вот мы прозрели, поняли, что такое истина, что дальше. Ну вот хорошо, сейчас мы как раз подходим к пункту, достижимы ли истины в физическом теле, и вот тут мы разберем те моменты, которые здесь прозвучали. Итак, Георгий, а скажи, вообще достижима ли истина в физическом теле? Ну, если физическое тело воспринимать именно физическими понятиями, то, конечно же, мне кажется, нет. То есть это все равно, что закон ума писать, или как он истинный или не истинный. Там, да, скорость света, она конечна или не конечна? Вот, кстати, по поводу написания там, скорости света конечна, не конечна. Все в этом мире устроено однотипно. Если мы понимаем вот эти истоки однотипности, фрактальности, то в этом случае тогда появляется однозначный ответ. Скорость света не имеет одинаковой скорости, потому что когда свет, как что-то любое, проходит через что-то, оно сталкивается с какими-то препятствиями. Где-то возможно замедление, где-то возможно ускорение. Разная плотность каких-то энергий, каких-то силовых полей и так далее и тому подобное. То же самое, как движение на автомобиле, который движется просто по трассе, где все хорошо, гладенько, хороший автобан какой-нибудь, и там скорость ограничена только возможностями двигателя и подвески. А потом дальше он съезжает, например, прямо вроде дорога идет, но автобан заканчивается. И начинается уже дорога не такая ровная, не такая хорошая, значит, скорость замедляется. Потом он, например, выезжает на трассу, которая совсем плохая, потом выезжает на трассу песчаную. Естественно, что скорости будут разные, хотя двигатель будет работать с одинаковой мощностью. Или, например, едешь и встречается пробка, там необходимо маневрировать между машинами, или машины перед тобой не то что в пробке, но они там замедленные, имеют скорость движения, и то же самое, приходится как-то выбирать какой-то путь, чтобы объезжать, ни с кем не столкнувшись. Принцип одинаковый во всем вообще мироздании. И поэтому такие простые вопросы про скорость света или так далее, вот то, что нам кажется невозможно ответить, потому что мы не можем это измерить, они измеряются, вернее, ответы на них исходят из того, что мы понимаем и ведаем об этом мире. И если мы понимаем те самые истотные принципы, то тогда для нас каких-то таких сложных вопросов нету, потому что мы ведаем, как устроен этот мир. Ну ладно, достижима ли истина в физическом теле? Елена? Думаю, да, но вот тут уточнение такое, что пребывание в истине, вот так больше мне как-то хочется сказать. Достигнуть истины – это одно, но пребывать в ней и не отклониться, как бы, да, и пребывать в ней и руководствоваться ею. Если истина – это исток, исходящий откуда-то знаний, то в этом случае пребывание в этом истоке будет напоминать больше пробку. Когда мы залезли в этот исток, заткнули собой и там пребываем. А физическое тело – это, ну, плотное тело. И в этом случае, наверное, должен быть исток тогда, чтобы там пребывать, такой, который тоже был каким-то образом физический. А если мы туда залезем, то это будет пробка. Поэтому вот возникает вопрос, а достижима ли истина в физическом теле? В физическом теле. Мы же не одно физическое тело. У нас много тел, правильно? Как бы, как матрешка. И физическое тело – это всего лишь как бы наш скафандр. Мы можем пребывать в истине, это же не истина не физическая, и так же, как и наше высшее «я», оно не физическое, правильно? Ну да, но я все-таки говорю про то, что если мы говорим, что истина – это исток, откуда все изливается, в самом-то истоке нам вряд ли нужно находиться. Это примерно то же самое, как залезть в душ, чтобы помыться, вот именно в душ, в лейку саму. Но душ мы над собой вешаем, и из него вот это все льется, и нам становится хорошо и замечательно. А в сам душ мы внутрь лейки не залезаем. Находясь рядом с истоком, мы получаем то, что из него исходит. Мне кажется, так. Я поняла, о чем ты говоришь. Просто, видимо, мы по-разному, конечно, воспринимаем. А я имею в виду, истина – это то, что льется из истока, и ты пребываешь в этой истине. Ты видишь, как на самом деле обстоят дела, как бы как на самом деле все обстоит. Ты видишь истинность вещей. Как бы вот в этом состоянии пребывать, я имела в виду. То есть ты находишься рядом с тем местом, откуда выходит все, из истока, вот эта истина, вышедшая из истока, и принимаешь ее без искажений. Ну да, вот неважно, нахожусь я далеко или близко, я умею воспринимать эту истину, не искажая, да, ты правильно сказал. Ну, если ты находишься далеко, то в этом случае тогда, опять же, по законам бытия, наверное, трудно будет все это уловить. Чем ближе ты находишься, тем точнее улавливаешь и в полном объеме то, что там происходит. Чем дальше, тем меньше улавливаешь. Принцип полей и истоков, и точек исхода пока никто не отменял в нашем мироздании. Потому что поля разряжаются, и в конечном итоге до тебя только рожки до ножки долетают, а все вкусненькое остается там где-то. Поэтому, мне кажется, чем ближе, тем лучше. Ну, давай еще Георгия спросим. Ну, друзья, я хочу вам немножко описать картину. Постарайтесь представить, вот как я лично понимаю по этому вопросу и почему я считаю, что истина в физическом теле, она недостижима. Если мы говорим об истине или об правде, да, мы подразумеваем здесь какую-то информацию, которую мы получили. А если мы говорим об информации, то мы не представляем себе информацию без ее носителя. Носителем может быть человек, носителем может быть флешка, носителем может быть информационная система Земли, там, я не знаю, Солнечной системы и далее, и далее, и далее. Вот. Но вы представьте, что ничего этого не нужно, что вы просто владеете информацией, вам не нужен никакой носитель. Вы можете знать все, вообще абсолютно все о мироздании, все, вам в принципе не нужно что-то накапливать, узнавать и так далее. Вы можете просто дальше разбираться в этой системе. Но хранить и накапливать у вас больше нет такой задачи. И именно поэтому я считаю, что физика, она далека от этой истины. Но вот здесь уже звучало, что физическое тело – это не всегда только одна физика. Ведь физическое тело – это оболочка, внутри которой что-то находится. И там происходят какие-то взаимодействия, которые с точки зрения современной физики вообще описать невозможно. Мало того, если мы говорим про мозг, то в этом случае там происходят такие процессы, до которых физика еще ближайшие несколько, может быть, столетий не дорастет, если так она будет продолжать развиваться. Поэтому здесь надо понимать, что физическое тело – это и животное начало, грубые материи, которые связаны с природными явлениями, наблюдаемыми вот в стихиях, наблюдаемые в животном мире, растительном мире, минеральном мире. Также есть и связь с божественным. Вот это божественное, то, что люди не могут себе как-то представить, то, что называется сверхсознанием. То есть если физически это подсознание, это вот физическое наше начало животное, то божественное – сверхсознание, то, что мы не можем уловить. И то, и другое для нас трудно познаваемо. Но третий элемент, связующий, это осознанность, это сознание, которое и со сверхсознанием взаимодействует, и с подсознанием взаимодействует, и по прямым или косвенным каким-то указаниям, деяниям позволяет что-то здесь понимать, соображать, какие-то продукты здесь производить всех видов, как и умственные, так и физические. Вот тогда, в этом случае, мы должны понимать, что первично, а что вторично, что третично. И если мы находимся в физическом теле, с точки зрения того, что тело – это наш автомобиль, наш скафандр, наш биоробот, которым мы можем управлять, а взаимодействует с высшим, то, что управляет, тогда, на мой взгляд, находясь даже в физическом теле и подчинив себе это физическое тело, мы можем напрямую взаимодействовать с божественным, там, где вот как раз и есть истоки все, которые нам необходимо понимать. А физическое тело только будет исполнителем. Ежели мы полностью себя соединили во всех смыслах и осознание всем остальным с физическим телом, то для нас божественное перекрывается. И вот тут необходимо, наверное, понимать, каким образом взаимодействовать с физическим, чтобы оно не управляло этим миром, а чтобы оно понимало этот мир и понимало, кто в доме хозяин, кто царь в голове. Вот тогда, на мой взгляд, с физическим, вернее, находясь в физическом теле, мы можем познавать истину, можем познавать этот мир, можем ведать этот мир. А если мы переводимся на уровень животного начала, ну, тогда мы подчинены всем различным обстоятельствам, как животные, и никакой истины мы не поймем. Вот я это вижу так. А я вижу так же, но с перламутровыми пуговицами. Вот, сейчас объясню. Дело в том, что ты действительно правильно говоришь по поводу того, что человек не состоит только из физического тела, и об этом сказала Елена. Вот, и говоришь о том, что современная наука не может многое чего объяснить и так далее. Но как мне видится, что вот то тело, которым мы сейчас владеем, и через которое мы сейчас коммуницируем друг с другом, то есть общаемся, оно только часть физики. И те тонкие тела, которые существуют у человека, это такая же физика, но более тонкая. И по мере осознание человека, да, и по мере того, как мы научимся, предстоит овладеть и всеми другими физическими телами у человека. И, наверное, где-то там далее есть мир, который лежит, на мой взгляд, вне физики. И вот оттуда идет к нам истина. А все остальное будет этой же истина, которая будет искажена нашими телами. И будь то это вот конкретно это физическое тело, либо какое-то более тонкое тело, которое, на мой взгляд, такое же физическое. То есть это такой же физический мир, он не такой же физический мир. Возможно, я не знаю, как это сказать, может быть, это другая система Менделеева, там, да? Он состоит иначе, но все подобно. Я вот хочу о чем сказать. Я понимаю, я тогда еще другую пуговицу добавлю, чтобы вообще там засверкало всеми оттенками. Дело в том, что вот физическое тело всегда ограничено чем-то. Оно и нас ограничит, наше представление само ограничено. Если есть оболочка, если, значит, есть граница. Если есть граница, значит, мы ограничены. Наше зрение ограничено, наш слух ограничен. Да все, что мы не возьмем, мы всем всегда ограничены. К примеру, солнечный спектр намного шире, нежели чем мы можем его видеть. Мы видим только небольшую его часть. Слуховые какие-то вот тоже вот волны, они тоже намного шире, нежели чем наш слух может улавливать звучание. Мы только там небольшую часть слышим, все остальное для нас вообще непостижимо. И так во всем. Поэтому физическое тело, находясь даже и соприкасаясь с истиной, воспринимать может только ту часть истины, которая для него, для этого физического тела, для мозга, который управляет физическим телом, доступны, исходя из органов чувств нашего мировоззрения, миропонимания, мироосмысления. Поэтому достигнуть, на мой взгляд, истины мы можем, но в полном формате нет. То есть мы можем стоять, грубо говоря, под душем, вот под этой истиной, но только под одной маленькой струйкой. А все остальные струйки для нас, они находятся где-то там в стороне, вот у нас что-то капает там, и мы говорим, о, какой классный душ. А то, что из этого душа вылетает там миллионы других струек, которые во все стороны направлены, мы даже и представления не имеем. Но будем думать, что вот душ он такой. Ну, то есть, по сути, мы такие же слепцы, как в той вот притче, которые изучают слона. Поэтому часть истины для нас будет доступна всегда при нашем желании, или недоступно вообще ничего при нашем желании. Но большую часть истины мы просто не сможем уловить, потому что нет таких органов чувств у нас, которые способны воспринимать все целиком. Мы можем понимать, что мы только под маленькой струйкой. Мы можем понимать, что мы только берем часть излучения. Мы можем понимать, что мы слышим только частицу чего-либо из этого мира и видим частицу, но не более того. Но это не говорит о том, что мы, например, в этой истине не находимся. Через какие-то другие представления мы можем эту истину все больше и больше познавать, углубляться и углубляться, даже если наше физическое тело не способно почувствовать всех проявлений этой истины. Вот мне видится это так. Я хотел лишь только добавить, что как мне нравятся, Алексей, твои пуговицы. У нас был еще вопрос, является ли здравомыслие достаточным на пути к истине. У нас еще там есть пару вопросов. Вот давай Елену спросим, а то она там молчала в последнее время долго, мы с тобой говорили. Является ли здравомыслие на пути к истине, да? Достаточным на пути к истине. Достаточно, если на пути к истине достаточно только здравомыслия, да? Ну да, вот достаточно здравомыслия, чтобы по пути двигаться и к этой истине все приближаться, или какие-то еще должны быть, может быть, дополнение помимо здравомыслия? Ну, думаю, да. Тут конгломерат всегда все вкупе работает. Ну, нравственность, здравомыслие. Естественно, наш опыт тоже нам помогает, иногда и мешает. Но я думаю, что опыт, в принципе, всегда должен помогать. Ну, опыт лично – это часть здравомыслия, личный опыт, опыт компетентного человека, мнение и наша история, наше прошлое, наше наследие. Так что там это все, что ты перечислил, оно так или иначе присутствует. А нравственность, моральные устои – то же самое? Ну, мораль – это то, что нам навязывается. Мораль – это все-таки не наше слово. Морал. Я говорю про нрав. А норов – это то, что дается человеку как часть его жизни, часть его физического тела, часть его представления об этом мире и проявления себя. Как, например, дух проявляет себя в этом мире. Вот норов, нрав, нравственность идет отсюда. У одного нравственность такая, у другого нравственность другая. Но об этом, опять же, чтобы сейчас не затягивать, лучше в другой передаче поговорить. Итак, здравомыслия достаточно Или все-таки есть какие-то другие дополнения? Я пока не вижу других дополнений, кроме тех, что я сказала. Георгий? Я считаю, что для 99% и 99% будет вполне этого достаточно. И допускаю, что, или уже можно сказать, что высшие существа, там, да, которые развились уже до уровня осознания всего и понимания не только этого мира, они уже могут совершать те вещи, которые в рамки нашего здравомыслия могут не поместиться, потому что они не помещаются в нашей черепной коробке, скажем так, то есть в недры нашего мозга, да, в чертоги нашего мозга. И здесь, да, может быть, что-то есть какое-то дополнение или отхождение от правил, там, да. Вот. Но к этому я бы добавил, конечно же, еще понимание совести. То есть я вообще как бы считаю, что чтобы поменять все вокруг и мир изменился в лучшую сторону, на самом деле не так многого надо. Просто даже можно гораздо меньшего, чем здравомыслие, чем определяет здравомыслие, использовать. Да? Возьмите даже любое учение, которое там есть, не учение, а даже возьмите любую религию, которая есть. В принципе, они-то благие идеалы там навязывают, да, и если бы мы их брали за основу, а не старались отмаливать там то, что они нам завещают, то мир бы, мне кажется, изменился в лучшую сторону, и стали бы ближе мы к этой. Я думаю так, вот когда мы говорили в самом начале, я говорил о том, что есть, например, вера как бытовое, есть вера то, что божественное. Есть правда то, что от слова праве, от божественного идет то, что бытовое. Есть истина в представлении кого-то, а есть истина опять божественная. То же самое здесь про здравомыслие. Здравомыслие может быть явно явленное здесь, такая уж тавтология, проявлено здесь в этом мире, а может быть это самомнение. Я здравомыслящий человек, и я вот делаю так. А на самом деле со стороны видно, что он делает глупость. Как тут один ролик в Ютубе был, когда стоит, размахивает молотком, стоит рядом, значит, баллон с кислородом под давлением, там баллон еще с чем-то. Он говорит, я человек здравомыслящий, мне говорят, там, убирайте, а я вот эти баллоны убирайте, прячьте, а я вот здравомыслящий, я вот их не прячу. И молотком начинает бить по этому баллону. В конце концов баллон взрывается. Но вот было ли это здравомыслие, либо были слова о здравомыслии от человека, который самомнением занимался? Ну, скорее всего, это было просто самомнение, и за это пришлось поплатиться очень серьезно человеку. Потому что говорить о здравомыслии и быть здравомыслящим – это не совсем одно и то же. Ибо свой личный опыт может быть обманным, компетентный человек может быть выдуманным, или компетентный кто-то может быть выдуманным человеком, потому что гуру там какие-то себя нарисовали, разрисовали, человек поверил. И на самом деле это придуманные какие-то гуру, которые сами себя пропиарили, а он им полностью доверяет. И опыт может быть тот же, который какие-то там ученые в кавычках написали, сказали, вот твои предки свиньи подзаборные, все. Гуру сказали, ага, да, мы знаем. И ты, исходя из того, что мы живем в грязи, говоришь, да, мы свиньи подзаборные, все. Осталось только встать на карачки и хрюкать. Поэтому здравомыслие бывает как, опять же, истинное проявление божественного начала, которая определяется еще и совестью, и тем, что есть на самом деле, а может быть просто самомнением и ложными представлениями о нашем прошлом, то есть историческом каком-то наследии или чем-то еще, и о каких-то ложных авторитетах, которые нам навязывают какие-то представления. Так что здравомыслие, так же, как и правда, истина и вера, могут быть настоящие, божественные, отражающие суть бытия, а могут быть наносные, вредные, которые вот очень часто нам мешают жить. Так что, смотря какое здравомыслие, если здравомыслие во всех смыслах этого слова, то, на мой взгляд, его вполне достаточно для того, чтобы двигаться на пути к истине и познавать истину. Если это выдумки, то тогда как ни называй, например, дуб можно называть рябиной, но все равно он останется дубом. То же самое здесь. Ну и остался последний пункт у нас – это живая веда – это истина. Вот что вы скажете по этому поводу? Живая веда – истина это или нет? Ну, наверное, раз она все-таки воспринимается нами, и как мы разговаривали ранее в физическом теле, то это та истина, которая проходит сквозь наше здравомыслие, да, тому человеку с баллоном я бы порекомендовал все-таки еще другими принципами здравомыслия запастись. То есть это польза себе, там, семье, роду, обществу там, и так далее. Я думаю, что это та истина, которую мы можем воспринять. Я бы, наверное, так сформулировал. Елена? Живая веда, да, потому что живая. Какие-то обычаи, обряды, которые уже закаменели. А то, что живое, движется, не имеет системы, да? Думаю, да. Да, на самом деле, на мой взгляд, живая веда является проявлением истины. Это то, что выходит из истины. Но исходя из того, что мы находимся в физических телах, которые ограничены, поэтому и живая веда, как и истина, нами будут представляться не в полном объеме, а будут представляться только исходя из того, что мы можем оттуда почерпнуть и взять. Ибо живая веда усваивается в первую очередь нашей чуйкой, которая связана обязательно с совестью, которая связана обязательно с мозгом, ну, с нашими телесными и нетелесными проявлениями. А если мы чем-то ограничены или к чему-то привязаны, значит, мы всего спектра, всей полностью картины не увидим. И мы будем принимать только ту часть живой веды, которую можем принять. И точно так же и с правдой, то же самое и с истиной, и со всеми другими делами. Поэтому живая веда, как и истина, они между собой обязательно связаны. Не факт, что это одно и то же, потому что одно может быть передатчиком, другое может быть информацией в каком-то, в одном случае, а в другом они могут поменяться местами. Но так или иначе, они между собой обязательно связаны, и так или иначе они друг без друга жить, просто существовать не могут. Ну, давайте пожелать им уже что-то доброе, вечное, красивое, пару слов в заключение скажем от себя. Я желаю вам только добра, друзья. У нас очень интересный разговор, как мне кажется, появился. И мы будем рады любым замечаниям и репликам, которые вы оставите. А вам я желаю, чтобы вам ничего не мешало на пути к постижению истины. Всех благ вам. Елена? Да, вот интересно узнать у слушателей и в полной мере мы раскрыли ли это, остались ли вопросы, все ли понятно. Интересно вот узнать, было ли понятно то, что мы говорили, и раскрыли мы в полной мере. И желаю вам достигать истины, несмотря ни на что. Всех благ. Хорошо, благодарю. Также жду от наших радиослушателей и зрителей комментариев, новых вопросов, обсуждений по этой теме, да и по другим темам. Пишите в редакцию, будем рады здравомыслящим новым людям, новым предложениям. И на основе ваших высказываний, вопросов будем делать новые передачи. Прощаюсь с вами, напоминаю, что в виртуальной студии Народного славянского радио на Бойтеке Василий Васильевич, программа «Давайте поговорим» находился я, Алексей Орлов, Георгий и Елена. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Далеко море посылала нас страна.